Валерия Фадеева. Самая важная российская книга мамы. Беременность, роды, первые годы. От автора. Здравствуйте, дорогие слушатели. Прежде всего, хочу вас поздравить с тем, что вы решили родить ребенка, а возможно, даже сразу двоих или троих. Дети, правда, настоящее сокровище. Они наполняют нашу жизнь смыслом, делают ее яркой, насыщенной, похожей на увлекательное приключение. С ними вы уж точно никогда не заскучаете. Они дарят нам столько радости. Когда женщина наблюдает за хохочущим малышом, в ее организме вырабатывается дофамин, гормон радости, стимулирующий человека к новым свершениям и помогающий справляться со стрессами. Кроме того, демографы доказали, что, несмотря на то, что дети делают нашу жизнь более напряженной, они продлевают ее. Одно из объяснений этого факта состоит в том, что тот, кто имеет детей, предпочитает вести более здоровый образ жизни. Безусловно, ребенок изменит вашу жизнь. Вместо авралов на работе у вас появится радость от первой улыбки, первого зубика, первого шага вашего малыша. А вместо нотации шефа вы услышите слово «мама». При этом рождение ребенка не означает окончание вашей карьеры. Совсем не обязательно сидеть с ним дома до его 18-летия. И развлекаться время от времени вы тоже сможете. Няня, дедушки, бабушки побудут с вашим малышом, пока вы пойдете в магазин, кино или ресторан. Зато среди бонусов, которые дают роды, новая чувственность. Многие женщины только после родов начинают испытывать вагинальный оргазм. Ученые выяснили, что материнство улучшает память женщины и ее способность к обучению. После рождения ребенка изменяются формы и размеры отдельных зон мозга. Гормональные колебания во время беременности, родов и кормления грудью увеличивают размеры клеток в некоторых участках мозга. Кроме того, у родившей женщины обостряется восприятие. Она лучше ориентируется в запахах и звуках. Конечно, на родителей возложена большая ответственность. Ведь жизнь вашего крохи зависит от вас не только пока он младенец, но и в дальнейшем. Дело в том, что именно время, проведенное в утробе и первые годы жизни, оставляют в подсознании человека наиболее четкий след, который формирует дальнейшую жизнь и определяет различные события, которые сделают его несчастным или счастливым, больным или полным сил и здоровья. Но вы справитесь. Главное — любить свое чадо всей душой. Валерия Фадеева.